Мы взаимно обязались оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии», — говорил Иден, а Черчилль смотрел на министра и щурился, улыбаясь своим мыслям. Нечасто ему случалось в обществе Идена быть слушателем. Самолет теперь шел над Атлантикой. Впереди была Америка. Полярные летчики, для которых генеральные репетиции для полета в Америку были многочасовые рейсы над Северным Ледовитым океаном, великолепно вели самолет. Спокойные, настроенные чуть-чуть иронически, понимающие друг друга с полуслова, они старались не очень обнаруживать, по крайней мере, перед пассажирами невзгоды, которых в таком полете было предостаточно. «Зрителям нет дела до того, что происходит за кулисами», — отвечали они, смеясь, когда пассажиры были особенно настойчивы в расспросах. Самолет как бы охватил океан с севера, и, совершив три промежуточных посадки, Рейкьявик, Гусбей, Монреаль, 28 мая приземлился на Вашингтонском аэродроме. Пять дней, проведенные в Лондоне, помогли Бардину лучше понять происходящее. Результаты их подсчетов столь обнадеживали, что Рузвельт тут же направил маршала в Лондон и почти одновременно телеграфировал Сталину, что хочет видеть авторитетную русскую делегацию в Вашингтоне. Предмет переговоров — Второй фронт. Но ведь маршал уже был в Лондоне и, очевидно, вел переговоры с Черчиллем. Не надо быть провидцем, чтобы определить, как они протекали. Англичане наверняка сказали американцам «нет». Они сказали это свое «нет», когда русские уже летели в Вашингтон. И вот вопрос к задаче. Как это английское «нет» скажется на переговорах в Вашингтоне? И способно ли оно изменить намерение Рузвельта? Если не способно, то как поведут себя англичане? Подчинятся мнению американцев и русских? Или же начнут контратаку? На кого? Но не на русский уже. Черчиллевский натиск. Президент готов отразить его? А может быть, сию минуту идет над океанской гладью, обгоняя самолет, телеграмма из Лондона, в которой дана своя оценка миссии русских, свой взгляд на их приезд в Лондон. Наверное, трудно просто отвергнуть идею большого десанта. Легче один проект заменить другим. Черчилль любит эти проекты. Быть может, потому их так много, что одни из них истинные, другие должны быть похожи на истинные. Однако все проекты носят кодовое название. Не настоящие. Быть может, эти названия перекликаются с тем, как видит мир английский премьер, каким он представляется его глазу и воображению. Но названий этих так много, что, кажется, их плохо помнит даже тот, кто их придумал. Был бы Сережка рядом, ткнул бы отца острым локтем. Батя, англичане имели путы следы еще во времена Холмса. Сережка. Как он? Бардин закрывает глаза, и разом встают в сознании мерцающие снега под Дмитровом, налет сажи, что, как черный платок, протянулся по ветру вслед за сожженной деревней. Деревья, которые беспощадно тычут в небо культи посеченных артиллерией ветвей, и Сережка, сидящий на больничной койке. «Ты меня не жалей, не надо!» Бардин вздыхает, да так, что, кажется, самолет воспринимает этот вздох. Не виноват перед ним, а есть чувство вины. Есть эта вина, которая залегла булыгой внутри и давит, не дает дышать. Ведь не виноват. А такое чувство — виновен, и он тебе судья. Наверное, в том, что сегодня делает Бардин, есть и нечто ратное от тех испытаний, которые приняла Россия. Так думает Егор Иванович, так хотел бы думать. Хотел? А на самом деле? Да какое может быть сравнение? Хоть себя не обманывал бы, себя. Огонь, который должен был принять ты, принял твой сын, принял и отвел от тебя смерть. Да так ли? Самолет, как понимает Егор Иванович, шел над океаном. Казалось бы, пришло время страху, а его не было. Совсем не было у Бардина такого страха. Страх был за Сережку. Русские были в Белом доме в пятницу 29 мая в 4 пополудни. День был неярким, теплым. Час предшествующей встречи русские провели в парке.